сельчане кричали под утро, когда девка вышла из дома с вещами в сторону клуба, оставив на столе недопитый чай, сумку, что носила на плечах, и без стука входит дверь, как всегда ответит за поступок, сука. Дождь срывает листья, будет спящих нагло стуком. Ему похуй, что с утра по асфальту лужам. Дети на велике проверят, кто лучше водит по мокрой дороге. Беги, пока держат ноги, не смотри назад, в итоге не корми пса, что бежит за тобой, помни. Его уже до тебя кто-то кормит, точно лед закроет, а то льет, как в каюту соленое морское. Птицы не поют, как будто дирижер расстроен. Дождь долбит, как с дроби нас кроме, пока кого-то увозят на скорой. Все пройдет и станет прошлым, плохое, хорошее, завтрашнее станет сегодняшним. Жизнь не шопинг, жизнь не торопим. 4:20, от бонга к богу. Все пройдет и станет прошлым, плохое, хорошее, завтрашнее станет сегодняшним. Жизнь не шопинг, жизнь не торопим. 4:20, от бонга к богу. Каплями на пол падал пот, топот по соседству живущих коней не давал уснуть, ебу их в рот. На коротке перетер с тем, кто тот, который придет, как за родину патриот, как за еду тот, кто без меры жрет. Брату брат, волк, это не про нас, это не знакомо. Все тут под одним небом, по одним законам. Успеха залогом было осуществлять то, что было задумано задолго до того, как арки стали освещаемы. Все заменяемо, как ты, как я. От этого и волокита, краски смешаны, просвета не видно. Есть один дом и одна калитка, где либо тебя ждут, либо никто не выжил. Никто, прощаясь, не выпил, не вымолвил и слово злого не сказал никто, даже самого простого. Земля не станет домом этим строком, этим строком жить после смерти. Хуй пойми сколько, на них не оденут оковы. Каждое слово здесь слово свободное. В небо смотреть — это тема добрая. Кроме всего прочего, мира всем, кто в мире мира хочет, да. Кто в мире мира хочет, бля. Кто в мире мира хочет. Все пройдет и станет прошлым, плохое, хорошее, завтрашнее станет сегодняшним. Жизнь не шопинг, жизнь не торопим. 4:20, от бонга к богу. Все пройдет и станет прошлым, плохое, хорошее, завтрашнее станет сегодняшним. Жизнь не шопинг, жизнь не торопим. 4:20, от бонга к богу. Испаряемый бонг сознания, растворяя слов в бокале. Битос играл и головы кивали в лоу. Нас сибиряков, парень, в крае снегов. Не пугай быками, капсуля не напугать байками. Нет ни лома против лома, а нос пока не ломан. Погром пока не дома, неформатное музло. Тут тебе не лова-лова и не батл слово. Тут ебать, копать, базарить дорого, дорого, но могут и закопать. В этом городе надо спать, ночью будем копать. Точно убивать, и не бывать иначе. Сибирский почерк, а это значит, из низких бочек хип-хоп хуячит.